Глава 13. В трактире постоялого двора жизнь продолжала бить ключом даже за полночь. Но надо отдать должное, гуляки, сами будучи путешественниками, к своим коллегам, отправившимся отдыхать в двухэтажную гостиницу или поднявшимся в гостиничные номера на двух верхних этажах над трактиром, относились уважительно и не шумели. «Подожди здесь, Урания, мы уже пришли, но мне надо будет сейчас найти твоих спутников». Вика оставила виконтессу в Ежскую возле разлапистого дуба, росшего рядом с оградой постоялого двора, и отправилась в трактир. Кузенов она там среди посетителей не обнаружила и пошла к площадке с фургонами. «Молодец, бдительности не теряешь», – похвалила она Гала, прохаживающегося, видимо, чтобы не уснуть между фургонами. «Который из них наш?» Гал вздрогнул, но, узнав голос кузины, тревогу и шум поднимать не стал. «Нелла, слава единому, а мы уж переживать начали», – полушепотом ответил младший макр, тщетно крутя головой и вглядываясь в темноту, едва разгоняемую светом луны и звезд. «А ты где?» «Рядом, Гал». Вика положила руку ему на плечо. «Но я же предупреждала, что приду невидимкой, а ты опять все мимо ушей пропустил, как обычно. Так который фургон наш? И где Свон? В трактире я его не видела». Гал был посвящен в могучие магические возможности обретенной двоюродной сестры, но, как и остальные члены семьи макров, кроме ее главы Тугарда, считал, что ее магия исключительно целительская. Поэтому осознание других возможностей кузины и догадка насчет того, что именно она устроила погром отрядом Дамана в ночь дворцового переворота, вызвали у Гала растерянность и потребовали некоторого времени на приведение его в чувство. Все же сообщить Вике, что в длинном ряду фургонов им принадлежит тот, что сейчас справа от них, а брат с купленным ими рабом только что ушел в гостиницу, где Свону пообещали продать запасной тент, он сподобился. «Мы долго в трактире сидели, тебя ждали, но подумали, что ты уже теперь придешь только утром, и решили устроиться в фургоне», – зачем-то начал оправдываться он. «Ладно, все правильно. Сейчас, как брат вернется, выводите и впрягайте лошадей и выезжайте на дорогу к камину. Я буду вас на выезде со двора ждать, как и обещала, с попутчицей», – хохотнула Вика. «Да, и Свона предупреди, что я не шутила насчет своей невидимости». Вика вернулась к Урании, которая уже заметно начала волноваться. Шутка ли? Дочери правителя вот так вот в темноте и одиночестве остаться где-то снаружи постоялого двора. Но держалась девушка хорошо. «Я вернулась», – оповестила ее Вика. «Пошли к воротам, встанешь там на выезде. Сейчас выйдет фургон на нем и поедешь к владетелям». «Ты будешь со мной?» – с тревогой спросила Урания. «Я присоединюсь на следующем постоялом дворе. Мне сегодня еще надо будет обеспечить тебя хорошей компанией. Вот здесь стой!» Вика рукой притормозила виконтессу, когда они вышли на дорогу в десятки шагов от ворот. «Ждем здесь?» «Так вот, парни, с которыми ты сейчас поедешь, хорошие, можешь им доверять. Но согласись, что тебе являться графине Нали Аминской и прочим владетелям в компании двух горожан и их раба не пристало совсем, да и маловато двоих для твоей охраны. К тому же ни один, ни другой не одаренные, а идти с караваном как-то будет не очень правильно. Вдруг тебя кто-то узнает, и этот кто-то будет рьяным сторонником твоего братца. Да и от погони, если такая случится, в караване не спрячешься. Их будут шерстить в первую очередь». Урания Вьежская внимательно слушала слова Вики и кивнула, когда та закончила говорить. «Спасибо тебе за все, тень. Скажи, я могу тебе чем-нибудь отплатить? Понимаю, это звучит смешно. Я бы хотела познакомиться с тобой по-настоящему. А сейчас что, понарошку, что ли? И тебе спасибо, Урания, за предложение. И ничего смешного в нем нет. Ведь помощь может понадобиться не только мне, но и моим друзьям или соратникам. Ты как на это смотришь?» «Тень, зови меня Викой, наверное. Так будет лучше. А то от этого погоняла, что мне тут дали, могилой веет». «Вика, я, конечно, всегда помогу, за кого ты попросишь. Можешь не сомневаться. Ты спасла мне жизнь, я...» «Ну и отлично», – прервала виконтессу попаданка. «Кстати, ты офицеров гвардии своего отца, капитана Розенга Звора и лейтенанта мага Грания Тиста, знаешь?» Вика лукаво назвала барона и баронета именно в такой последовательности. Она была в курсе необоснованных слухов об особой близости 21-летнего баронета Грания Тиста и 17-летней виконтессы Урании Вьежской, слухов, которые доводили до неприличия обычную взаимную симпатию двух молодых людей. «Да, я их знала обоих», – грустно кивнула виконтесса, – «но они наверняка погибли в ту ночь». «Ничего и не погибли?» Вика увидела ночным зрением, что на площадке для фургонов ее кузены уже впрягают лошадей. «Так, скоро поедешь, а я как раз схожу за твоим сопровождением». «Они живы?» – обрадовалась Урания. «Живы и здоровы. Надеюсь, сегодня вечером присоединятся к тебе. Ты ведь не против видеть в своей свите барона Звора и баронета Тиста?» Никто другой бы, конечно, не заметил, как виконтесса покраснела при упоминании лейтенанта-мага, но у Вики-то было ночное зрение. «Тень, Вика, о твоих благодарностях мне давай поговорим позже, вон уже твое такси подъезжает». Фургон с двумя всадниками в сопровождении и в самом деле двигался к воротам, который распахивал в этот момент хромой дворовый. Управлял повозкой, Вика только сейчас его увидела, весьма пожилой раб. Свон, похоже, унаследовал от отца прижимистость и деньгами не швырялся, купил возчика подешевле. «Это про тебя говорила наша сестра?» – спросил старший кузен у виконтессы, тщетно стараясь рассмотреть черты попутчицы. «Влазь, фургон!» – пригласил он ее. Вика тем временем подошла к братьям и взяла Свона за руку, которой тот гладил по холке коня. «Не дергайся, это я», – предупредила она его. «Молодцы, все сделали как надо. Вопросы задашь потом. Сейчас слушай и запоминай. Свою попутчицу, я уверен, узнаешь через пару гонгов, как начнет светать. Но для тебя она будет коллегой-наемницей. Меч я ей достану по руке, с которой вместе едете в Амин и Валир искать работу. Езжайте не спеша. После полудня, думаю, Тугард с расстоянием не ошибся, доедете до Красного Дола. Там снимайте 3 двухместных номера. Вечером к вам присоединятся еще 2 якобы наемников. И, наверное, я тоже. Только учти, я не ваша сестра, а коллега. И звать меня надо будет Викой, не забудь. Все остальное расскажу и объясню потом». «Нелла здесь?» – спросил подъехавший Гал, который держал приподнятым тент, помогая устраиваться в фургоне Урании, услышав голос Вики. «Уже нет, ушла. Давайте там поаккуратнее в дороге». Вблизи въезжа разбойничьи шайки давно свели под ноль, так что Вика нисколько не переживала за поездку Урании и кузенов до следующего постоялого двора. Вот если смута в герцогстве продлится еще хотя бы полгода, тогда и в самом деле стоит ждать в этих краях появления работников ножа и топора, которые пока за границей густых аминских или аражских лесов предпочитают носа не высовывать. «Вика, подожди!» – крикнула из фургона виконтесса. Но попаданка ждать не стала. Решила, что с будущей, как надеялась Вика герцогиней Вьежской, у нее еще будет куча времени, чтобы наговориться обо всем. Отправлять Уранию через аминские дебри со столь слабой охраной и без каравана было бы со стороны Вики безответственно. Попаданка уже неплохо ориентировалась в том, что творилось за пределами Вьежа. Уподобляться той матушке, что отправила свою дочь Красную Шапочку в темный лес с пирожками, она не собиралась. А значит, ей придется частично снять с себя завесу секретности. Впрочем, Вика хорошо понимала, что вечно в скрытии не проживешь, и определенный круг людей свою начальницу и старшую соратницу должен будет знать в лицо. Вика возвращалась в дом Макров пешком, время у нее было. Тугард ждал ее под утро. В предрассветном въезде улицы стихли. Добропорядочные люди еще не проснулись, а злоумышленники или авантюристы уже уснули, ну или уже нашли себе приключения на одно место. Искушение воспользоваться прыжком у попаданки, конечно же, было. Удовольствия от прогулки по трущобам она не испытывала, но дотерпела до благополучных кварталов и там пошла веселее. Заклинание дальновидения не показало ей в особняке Макров ничего тревожного. Тем не менее, привратника на его месте в небольшом домике у ворот не было. Вика не собиралась ломиться в калитку и будить всех домочадцев. Ей нужен только дядюшка. Но отсутствие раба, который должен присматривать за входом в особняк в эти смутные времена, ее разозлило. С помощью магии Вика легко определила, где этот разгильдяй находится. В каморке возле черного входа шла возня, суть которой попаданка определила сразу же, но краснеть и смущаться не стала. Выйдя из скрыта, она обошла дом полукругом, вошла через дверь для прислуги, зашла в каморку и отвесила хороший пинок ботфортом по голой заднице разгильдяя, нависавшей над стоявшей на четвереньках рабыней. «Молчать!» – шепотом крикнула она охнувшему мужику и еще не понявшей ничего его партнерше. «Смотрите, не разбудите никого в доме!» «А ты почему пост бросил, дрянь? Не мог утра дождаться и у хозяйки отпроситься или замену себе на время найти?» Увлеченные в непотребстве мужик и девка сообразили не поднимать шум и также шепотом принялись просить прощения и клясться, что больше такого не повторится. Вика никогда дурой не была, поэтому не поверила ни слову из тех, что они на нее вывалили. Тем не менее, она ограничилась лишь отправкой привратника на его рабочее место, а девку так и вообще не трогала. Она тихо, чтобы никого не разбудить, поднялась в гостиную. Вика и без скрыта с помощью тихого шага ассасинов смогла это сделать. В гостиной она села на диван, откинула голову на спинку, вытянула ноги и стала ждать Тугарда. Тот и обещал, что самым рассветом будет здесь непременно. Вчерашний день у нее получился насыщенным, но и сегодняшний обещал быть нелегким. Сначала ей надо было решить вопрос с бароном Розенгом Звором, капитаном гвардии, высокорослым мужчиной 39 лет, и баронетом Гранием Тистом, лейтенантом-магом. Именно последнего она случайно приметила пару недель назад, прогуливаясь в скрыти по южному району и подыскивая подходящую гостиницу для своих будущих неофитов. В одном из документальных фильмов она однажды узнала историю, как в Петрограде революционно настроенные матросы легко вычисляли переодевшихся в гражданку офицеров. Те делали отмашку при ходьбе только правой рукой, потому что левой привыкли придерживать шашку. До шашек в этом мире еще не дошли, но все вояки ходили всегда с мечом на левом боку, поэтому, когда Вика увидела молодого парня с магическими способностями, который шел в скобяную лавку, опасливо оглядываясь и при этом держа левую руку прижатой к боку, то она сразу же насторожилась и вспомнила тот документальный фильм. Проследив за парнем, попаданка обнаружила их явку. Дом вдовы-любовницы капитана Розенга, где они скрывались, а послушав их разговоры, поняла и причины, по которым те еще не сбежали из города. Розенгу было некуда, его нищий полуразвалившийся замок захвачен одним из сторонников Дамана, а баронет Грани считал своим долгом найти возможность помочь виконтессе Вьежской. Романтик, блин! «Нелла, ты здесь?» Тихо на цыпочках вошел в комнату Тугард. «Здесь, дядюшка, как видишь». Вика поднялась и, подойдя к префекту, обняла его и поцеловала в небритую щеку. «У тебя реально будильник в голове? Я сомневалась». «Что в голове?» «Я говорю, что ты человек слова. Сказал, что будешь с рассветом, и вот ты здесь. Мужик сказал, мужик сделал». Вспомнила Вика одну из присказок рыжего Федора, любителя гонок по ночной Москве. «Ну да», – немного смутился Тугард. «Только мужики, они в город пускаются чуть позже, когда совсем рассветет. Но это не важно, Нелла. Тебе нужна моя помощь. И где мальчики?» Они сели рядом на диване. «С ребятами все в порядке, не переживай. Думаю, нет, почти уверена. Они сейчас делают себе стремительную карьеру, о которой ты для них даже не мечтал. А помощь мне твоя будет нужна, но ничего сложного. Я сейчас объясню все. Но начну с новости, которую и во дворце пока мало кто знает». Вика улыбнулась. «Виконтесса Урания сделала ноги». «Что сделала?» «Сбежала от братца, который таки захотел ее убить. Наверное, как и матушку. Но теперь одну не достанет, а другую не станет». В глазах префекта-помощника мэра Вика с интересом наблюдала работу древнего компьютера. В сканвордах и даже название его попадалось. «Аббак» вроде. «Это точно?» – вышел Тугард из задумчивости. «А ведь это меняет все расклады. Если заместитель мэра вчера говорил правду, что хотели заменить помощников по восточным районам города, то теперь...» «Дядюшка», – прервала его Вика, – «не гадай пока зря. Все будет меняться так кардинально в скором будущем, что строить сейчас какие-то планы или ввязываться в сомнительные договора... Скажи, ты мэром быть хочешь?» «Мэром?» В глазах Тугарда Вика прочитала его ответы без слов. «Ну а что еще ждать от карьерного чиновника?» «Конечно, он хотел бы стать мэром. Просто раньше ему никто не предлагал, ведь дорогой племянницы у него еще не было». «Ладно, дядя, об этом потом». Она постаралась не обращать внимания на выражение лица Тугарда, буквально вопившего: «Как же это потом?» «Сначала о делах наших скорбных покалякаем. Мне нужно 3 оседланных лошади к таверне «Меч и копье» уже через 2, край через 3 гонга. Организуешь? Только те, что у тебя сейчас в конюшне, не подойдут. Нужны хорошие верховые лошади для быстрого движения, а еще лучше боевые. Я, правда, не разбираюсь, чем они отличаются». «Я разбираюсь», – кивнул Тугард, переходя на деловой тон. «Сделаю, прямо сейчас займусь. Живой рынок откроется поздно, поэтому найду у своего приятеля. Или куплю, или возьму взаймы. А кому там этих лошадей отдать? Носатому, что ли? Владельцу таверны?» Рынок, где торговали всем, что дышало, от цыплят до рабов, открывался ближе к полудню. Но Вика в способностях дяди найти апельсин в пустыне не сомневалась. «Нет. Там в гостевых комнатах проживает командор Лагис. Вот ему. Только надо предупредить, что это от Вики. Ну, типа пароль такой. Спасибо, дядя». Вика вскочила и еще раз поцеловала небритую щеку. «Все, я тороплюсь, побежала». Она определила с помощью магии, что Арана, видимо, почувствовав долгое и раннее отсутствие в спальне мужа, собирается вставать с кровати. «Да, привратника твоего не помешает выпороть». Вика не удержалась от того, чтобы не наябедничать. «Его не пороть, ему отрезать кое-что давно пора», – понимающе улыбнулся Тугард. В ратуше на самом деле работало много женщин, и вообще, одной из странностей этого мира, отмеченной Викой, была более высокая грамотность женщин, чем мужчин. Из-за чего так произошло, она не знала, да и не стремилась узнать, но по факту Среди подчиненных ее новообретенного дяди женщин было большинство. С одной из них Вика его один раз и застукала, в положении, мало чем отличающемся от того, что она наблюдала у привратника совсем недавно в подсобке особняка. Сам, будучи ходоком, дядюшка вполне терпимо относился к таким грешкам и у своих слуг. В общем, застучать раба надо было ранее, решила Вика, но выслушивать с самого утра «Неллочка, деточка» она совсем не стремилась, поэтому поспешила покинуть особняк до того, как ее обнаружит тетя. «Еще раз увижу, что бросаешь свой пост без разрешения, я тебя сама кастрирую, понял?» Тихо, но грозно предупредила Вика смущенного и красного как рак раба, когда быстро покидала особняк Тугартов. Ей еще нужно было успеть до встречи с Лагисом повидаться со Штормом. Все же ей предстояло покинуть город на неделю, если не больше, и не предупредить своего преступного соратника было бы неправильно.